Глава 28. Нас выбросило посреди поля. Странная сила, не похожая ни на одну магию, что я знал, затянула в одном месте и выплюнула в совершенно другом. «Что это было?» — Колян подскочил на ноги. Он начал оглядываться по сторонам с оружием наготове. «Не знаю», — прорычал Свят, — «но мне это ни хрена не нравится». Димон промолчал, но тоже был уже готов отражать несуществующую угрозу. Ну, я надеялся, что она не существует. Однако Чернобог меня переубедил. «Твою же мать! Я искал тебя повсюду, но и подумать не мог, что ты окажешься в хранилище». «Где?» «Ты думаешь, норы из воздуха берутся? Их проектировать надо, форму придавать, наполнять всяким содержимым». «Тогда какого хрена открылась та пустая нора?» «И подожди-ка. Ты их создаешь? Зачем? Просто перестань это делать!» «Законы Вселенной не так работают. Если не будет формы, тьма и хаос поглотят мир. С чем проще бороться, с демонами или с бесформенной бессмертной сущностью? Энергией?» «Тогда почему не напустишь туда каких-нибудь милых щенков или что-то вроде такого? Ты же один из творцов!» «Форма мне не до конца подвластна. Мы с Белобогом творцы, да, но создавали этот мир из того материала, что дала Вселенная. Свет, тьма и хаос. Есть силы даже выше, чем мы. Я сейчас могу только придавать этой форме очертания и направлять в наиболее безопасное место. Иногда сдерживать». «Кстати, об этом. Ты что-то про полгода говорил? Это правда? Неужели нас не было так долго?» «Да, ты потерял очень много времени, и скоро придется за это поплатиться». «Чернобожье черножопье!» «Эй, у меня не... А хрен с тобой. Возвращайтесь в город, скоро придется отбиваться от демонов». «И что нам теперь делать? Полгода». И Чернобог пропал, оставив меня с тяжелым камнем на душе. Я повернулся к ребятам, вздохнул и сказал: «Парни, у меня крайне плохие новости». Мы в заднице. Официально. Была бы какая-то грамота, подтверждающая этот факт, каждому выдали бы по экземпляру. Мы подходили к городу, чувствуя, как скручивает живот. Что нас там ждет? Нас там вообще ждут? Скорее уже записали в трупы, а все, что я успел построить, раздербанили. Молча, с тяжелыми взглядами, мы вошли на проходную. «Так, молодцы, берем бланки и отмеч...» «Святой Белобог!» Зыкин Иван Васильевич только сейчас повернулся в нашу сторону и застыл с ошарашенным взглядом. «Ага, если бы», — вздохнул я. «Ну, здравствуйте». Зыкин выскочил из-за стола и чрезвычайно шустро прибежал к нам, схватил меня за плечи и с неверящим взглядом принялся трясти. Это вы? Точно?» «Мы». Я оттолкнул его. И без тряски было не слишком хорошее самочувствие. Не знаю, что за перемещение использовал Чернобог, но живот крутило не только от сложившейся ситуации. Меня будто вывернуло наизнанку, а затем все вернули обратно. Только ощущения все равно не из лучших. «Иван Васильевич, как тут?» Колян не смог закончить вопрос, потому что вопросов было слишком много. И от нас, и к нам. Наконец-то Зыкин немного успокоился. Хотел позвать помощников, чтобы те сообщили о нашем прибытии, но я его остановил. «Не надо. Пусть будет пока между нами». По пути никого мы не встречали. У стены он первый, с кем мы увиделись. Не стоит лишать себя фактора неожиданности, если такое потребуется. Иван Васильевич быстро понял, и вместо того, чтобы позвать помощников, отправил их по мелким делам подальше в город. На КПП мы остались одни, так что можно было спокойно все обсудить. «Навели вы шуму!» — вздохнул Иван Васильевич, садясь обратно на свое кресло. Он потянулся к нижнему ящику, выдвинул его и достал оттуда початую бутылку без какой-либо маркировки с прозрачной жидкостью. «Воды, наверное, попить захотел». «Где пропадали, сначала скажите? Вас уже тут успели похоронить 10 раз!» Он налил себе в стакан, резко выдохнул и залпом его осушил. но даже не поморщился. Точно вода. «Нора оказалась сюрпризом», — ответил я, садясь напротив. «С пространственно-временной аномалией. Нырнули осенью, а вынырнули весной. Сами охренели». «А как мы охренели?» Иван Васильевич рассказал, что тут происходило, пока нас не было. Сначала никто не волновался. Даже когда срок истек, все подумали, что мы просто задерживаемся. Девчонкам и так приходилось несладко. Арасовы наседали с выплатой долга. Но после двухнедельного отсутствия начали шевелиться. К ублюдку Аскольду присоединились собственные люди, которые начали роптать из-за урезанных выплат и снабжения. А слухи о нашей гибели набирали обороты. Медведева не подвели, помогали как могли. Однако этого было мало, и они сами находились не в лучшей ситуации. Арасовы начали наседать в самый неподходящий момент. То есть, когда из столицы приехали разбираться, куда же пропало почти все молодое поколение Соколовых и наследник рода Каменевых. Даже Григорий, если верить слухам, порывался явиться в академию, но в командовании запретили. Мол, он там только лишнего шума наделает и помешает работе компетентных органов. Но зато прибыл Виктор. Вот уж его мне впервые стало действительно жалко, если честно. Иван Васильевич сказал, что тот выглядел так, будто сам готов уже в гроб лечь. Потерять обоих сыновей — этого даже врагу не пожелаешь. Как я заговорил-то? Он бросил все силы на наши поиски, сам отправился в дикие земли, но пришел ни с чем. Аркадий выдал все, что знал о нашем маршруте, но прорыва, в который мы нырнули, на месте уже не было. Его и не должно было быть. О, вернулся. Ненадолго. Должен признаться, мой косяк, этот прорыв был не завершен. Нора была пустой, как вы сами видели. И единственное, что там было, кроме голых стен, это туннель в хранилище. Класс. Я сейчас занят. Постарайтесь не сдохнуть до моего возвращения, хорошо? Ага. Удачи. Срань. Еще, как оказалось, помощь пришла откуда не ждали. Стас. Братишка поднял голову, установил у себя в клане новую иерархию и подхватил расшатанные районы, начав противостояние с Арасовыми. Вот уж те, наверное, удивились. Я, конечно, был ему за это благодарен, однако теперь я в самой заднице гонки за титул наследника. Все, что у меня сейчас есть, это я сам, Свят, Димон и Колян. Нам и нужно править положение. Парни хотели поскорее сообщить родным, что они в порядке, но мне пришлось их отговорить. Не стоит трепаться пока что. Ситуация все равно не до конца ясна. Быть может, мы сумеем вернуть положение одним эффектным и эффективным появлением. Если город не будет готов к отражению атаки демонов, и гонка и дележка районов потеряют всякий смысл. Так уж и быть, я сохраню ваше появление в тайне. Но долго я этого делать не смогу. Иван Васильевич спрятал бланки с нашими отметками в отдельный ящик. «Спасибо», — кивнул я. «Но как вы собираетесь прятаться?» — нахмурился он. «Уж морды у вас знаменитые». Мы все немного печально ухмыльнулись. «Спрячемся, Иван Васильевич», — махнул Свят. «Не волнуйтесь». «Ну да, хотя бы с этим у нас нет проблем». Мы разделились. Свята я отправил выяснять, что там на севере, Коляна на западе, а Димона на юг. Сам же отправился изучать восток и первым делом заглянул в квартиру. Как и ожидалось, аренда уже закончилась, но там не было новых арендаторов. Странно. За это время уже должны были кого-то подселить. Меня волновала судьба Марии. Ее отправили сюда моим телохранителем, но теперь наверняка обвиняли в том, что она не выполнила свою задачу. Где она сейчас? Надеюсь, все в порядке. Затем проведал девчонок. Все они сидели на нашей базе, погруженные в дела и кипы бумаг. Вид у них был уставший и поникший. «Все уходит в эту чертову дыру», — вздохнула Инга, махнув листом с бухгалтерским отчетом. «Мы еле выгребаем. Я не знаю, что делать». «Справимся», — тяжело вздохнула Регина. «Уверена, как-нибудь справимся». Тут у меня сердце защемило. Из-за нашего отсутствия им пришлось так долго тянуть кучу проблем и выгребать из них. Не знаю, какими чудесами им это удалось. Но скоро все закончится. Уж с финансами проблем не будет. Добычи хватит и долги раздать, и город заново забрать. Было бы что забирать только. Я уже хотел отправиться дальше, как вдруг услышал. «Что-нибудь слышно от Марии?» — спросила Милана. «Так-так-так, давайте-ка поподробнее». «Не, уже неделю не возвращалась. Устала и как-то буднично», — ответила Регина. «Надеюсь, она права», — вздохнула Вика. «Уже все искать перестали, только она отправляется в походы». «Бедная, пропадет на несколько дней, а то и недель. Немного отдыхает и снова за стену». Сердце защемило второй раз. «Надеюсь, Мария скоро вернется. Уж ей-то лучше открыться сразу, не дожидаясь удобного случая. А то снова умыкнет еще». Оттуда в дверь постучали. Девчонки обернулись на шум с явно раздраженными взглядами, будто уже знали, кто там пришел. Не дожидаясь ответа, этот кто-то открыл створку. Точнее, это. «Здравствуйте, девушки!» — надменным голосом приветствовала Елена Воронова. Эта змееглазая стерва вырядилась, словно какой-нибудь топ-менеджер, нацепила на тонкое запястье золотые часы и высокими каблуками цокала по кабинету, обходя стол, за которым работали девчонки. «Чего тебе?» — буркнула Инга, стрельнув ледяным взглядом. «Вот!» — Елена бросила на кипу документов еще одну стопку, сбив хрупкий порядок на столе. Инга даже отпрянула, посмотрела на этот ужас широко раскрытыми ошарашенными глазами и едва сдержалась, чтобы не обложить Воронову отборным матом. «Мы еще не успели доделать предыдущую работу», — вместо нее возразила Милана. «Куда еще больше?» «Туда, туда», — холодно рыкнула Елена. «Скажите спасибо, что с молотка вашу богадельню не продали. Стас слишком добрый, в память о брате». Видимо, мы теперь слишком уж зависели от Юга. Девчонки сверлили ее такими зверскими взглядами, что в мыслях ее четвертовали, вешали и применяли сотни других ужасающих пыточных способов смертоубийства. Ну или представляли, как вырывают клоки волос или там ломают ногти, сделанные только что, судя по виду. Тоже жестокая штука, наверное. Не знаю, правда, почему я могу определить возраст маникюра и когда вообще начал обращать на это внимание. Кажется, куча женщин вокруг вносят свои коррективы в мышление. Качая бедрами, словно на подиуме, Елена покинула кабинет и даже не попрощалась. Девчонки еще несколько секунд смотрели на закрытую дверь, а затем Инга, поджав губы, разобрала полученные бумаги и распределила их между остальными. «Черт, надо поскорее собирать данные. Если так и дальше пойдет, я плюну на все и заявлюсь прямо на центральной площади Академии». Но пока следовало решить еще одну проблему. И, возможно, решение могло находиться в руках одного безумного гения. Лаборатория Вицина вовсю работала, словно какой-нибудь паровой цех. Повсюду что-то кипело, дымилось, булькало, а сам Адам Никитич бегал от одной установки к другой с ошалелыми глазами и что-то себе под нос бормотал, периодически отвлекаясь на записи в дневнике. Стоит довериться безумцу. Он у меня в крупном долгу, так что подвести не должен. Но больше беспокоит его язык, за которым он сам не всегда поспевает. Но, кажется, он не выходил из лаборатории уже около недели. Дверь была заперта, повсюду валялись обертки от булок и шоколадок, пустые бутылки газировки и энергетиков. В кладовке валялись еще припасы на пару дней. Уборную в лаборатории тоже поставили после прошлого разгрома, так что он мог не вылезать отсюда вообще, чем активно и пользовался. «Здравствуйте, Адам Никитич. Я вынырнул из тени, готовясь отбиваться от кучи вопросов, однако...» «О, Александр! Здравствуйте, здравствуйте! Какими судьбами ко мне пожаловали?» Мельком поглядывая в мою сторону, но не отрываясь от работы, приветствовал Вицин. «Давненько вас не видел, кажется, месяц или два. Как дела, как учеба?» Я немного опешил. Он что, вообще не в курсе происходящего? Кажется, Вицин отправился в лабораторию в тот же день, когда я его навестил. «Только не говорите, что он сидит здесь с тех самых пор. В прошлый раз вы дали мне такой толчок, такой толчок! Спасибо вам. Я почти закончил и почти уверен... Нет, я полностью уверен, что оно будет работать». Безумец прыгал от одного стола к другому, что-то подкручивал, что-то смешивал, чем-то замерял. В общем, творил свои безумно гениальные штуки, до которых мне как до луны пешком. Я очень рад это слышать. Не, я действительно рад. Если все так, проблема может быть решена куда быстрее. Мы просрали полгода. Я надеялся во время похода увеличить силы ребят и вернуться уже с куда более серьезными бойцами рядом. Но в итоге сейчас придется не просто увеличивать силы, а догонять тех, для кого это время текло нормально. Как резко увеличить могущество с помощью тьмы и хаоса, у меня были идеи, но хотелось бы рассмотреть менее рискованные варианты. А можно поподробнее? Я подошел к Вицину поближе, но не так, чтобы мешаться под ногами. Сейчас, сейчас. Он, прищурив глаз, из мерной колбы отлил какой-то зеленой жижи в большую колбу на установке. Тут же вверх повалил дым, что-то зашипело. А по установкам, которые оказались связанными между собой, еще сильнее потекло нечто. Погодите-ка. Алое пламя подсказывало, что эта непонятная жидкость была и не жидкостью вовсе. «Вы засунули сущность черной креветки в трубы?» — удивился я. «О, так вы немного понимаете в алхимии, я погляжу», — сверкнул Вицин улыбкой. Немного пугающей улыбкой, если честно. «Ну так, совсем чуть-чуть. Вы лучше поподробнее расскажите, чего удалось добиться, Адам Никитич». «И черт возьми, я выслушал. Вицин — чертов гений. Хрен с ним, что по нему дурка плачет, но он — грёбаный гений. Он изобрел настоящее зелье силы. Разлил сущность демона по колбам, разобрал по составляющим, собрал снова и получил чудо-напиток. Оговорок много, как и рисков. Нужна совместимость, соответствующий по уровню источник, определенные умения, которые чаще встречаются у поборников тьмы. Да и не получится просто вливать в себя сущности разных демонов. Придется выбрать одного. У меня получилось, как говорится, не по любви, а по случайности. Но ящерокрыл — достаточно могущественный демон, чтобы занять достойное место в моем источнике. Осталось только разобраться с парнями. Тьма и хаос у них есть, так что проблем с освоением особых умений ждать не придется. Кому отдать креветку, мысль уже появилась, а вот с другими демонами. Их, собственно, надо будет еще найти и одолеть. Однако, если все пройдет как надо, у нас получится освоить сущность демонов за кратчайшие сроки. Мать вашу, да это же само спасение. И сколько по срокам займет поглощение сущности? Если носитель окажется достаточно способным... Вицин прищурил правый глаз и поднял взгляд. Думаю, за сутки справится. Сутки! — воскликнул я, не веря своим ушам. Мне понадобились недели. Но они должны быть крайне способны. Адам Никитич вдруг принял серьезный вид, будто отодвинул свое безумство подальше. «Не надо думать, что я изобъел чудо-съедство, Александр. Если хотя бы один фактор будет недостаточно соответствовать, то носитель...» Он поджал губы, стиснул зубы и вернул безумный налет на выражение лица. «Понял, Адам Никитич. Когда будет готова первая сущность?» «Завтра, Александр. Кстати, какое сегодня число?» Мы собрались в моей бывшей квартире. Арендаторов там еще не было, так что жилплощадь безбожно пустовала. Свет включать не стали, чтобы не вызывать лишних вопросов. «Медведевы держат осаду», — начал Колян отчет. «Они в крайне тяжелом положении, но их люди верны, так что терпят и не валят. Стас посылает Андрея, чтобы вести совместные дела. За боевую поддержку им полагаются послабления. Плюс защита границы с Арасовыми, которые все-таки умудрились отжать кусок Запада. Как я понял, их используют в качестве охотников, отправляют за стены. А там сейчас опасно. Налетчики? Нет, тут же включился Свят. Прорывов стало больше. Даже приграничье теперь стало довольно рискованным местом. Всюду стоят демоноидов или даже демонов. Азарев вызвал из столицы подмогу, но когда она доберется, неизвестно. Я по привычке открыл холодильник, но он оказался пустой. Эх, Мария, Мария, сейчас я по тебе особенно сильно заскучал. «Расовы?» — спросил я, захлопнув дверцу. «Ликуют». Свят осторожно заглянул в окно, чуть отодвинув занавеску. «У них все схвачено. Весь город теперь их должники, а расплачивается Стас. Новые территории, нескончаемая прибыль. А забот стало куда меньше с нашим уходом. Но Аскольд явно не собирается на этом останавливаться, и Азариев тоже. Теперь он хочет обличить Стаса, раз уж с тобой не вышло». «Вот проклятый засранец. Но Стас пока белый и пушистый. А я скоро объявлюсь. Юг». «В напряжении!» — вздохнул Димон. Стас взял власть, но почти все раньше подчинялись Вороновым. Постоянно нависает угроза переворота, недовольство. Особенно тем, что он держит Запад и Восток, которые отнимают кучу ресурсов. Значит, Север хоть и в меньшинстве, но может ударить и разрушить все, словно карточный домик. Надеюсь, они не собираются делать это прямо перед нападением демонов. По Востоку я уже было начал рассказывать собранные сведения, как мне пришлось замолчать. От удивления и даже хлынувшей радости, потому что... «Наконец-то вы вернулись, господин!» Перед нами из тени вынырнула Мария.